пепелище. Вот как. И все же я пойду. Щебня, мусор и везде в конец одичавший плющ. Ничего. Наверное, я так и не стал до конца взрослым. Почему мне кажется, что сейчас вон оттуда, из-за чудом уцелевшей стены. Пип! Пип! Пип, неужели вы? Стелла? Я глазам своим не верю. Стелла. Я сильно изменилась. Удивительно, что вы узнали меня. После стольких лет. Да. После стольких лет. Вы часто наведываетесь сюда? Нет, не была с тех пор ни разу. Я тоже. Я часто собиралась приехать сюда, но мне мешали разные обстоятельства. Бедный, бедный старый дом. Ну, а вы? Дела ваши идут хорошо. Видите ли, Стелла, с точки зрения юного Пипа, Пипа-джентльмена, дела мои весьма незавидны. Но взрослый Пип, Пип-моряк, может с уверенностью сказать, дела мои идут неплохо. Взрослые Стеллы теперь тоже на многое смотрят по-другому. Жизнь ломала меня и била, но мне хочется думать, что я стала лучше. Стелла. Стелла. Вы вспоминали обо мне? Хоть изредка. Была долгая и трудная пора в моей жизни, когда вспоминать о том, что я потеряла, что я отвергла, было слишком больно. А потом... Потом... Да, я вспоминала вас, Пип, и часто. Будьте же ко мне снисходительны и добры, как были всегда, и скажите, что мы друзья. Да, Эстелла, да. И простимся друзьями. Нет. Нет? Нет. Когда-то меня называли молодым человеком с большими надеждами. Сейчас я хотел бы иметь право на одну единственную надежду –